Глава 22. Всплытие. Наум Эйтингон наслаждался. Ни теснота, ни духота нисколько не портили ему настроение. Он был в деле, а это главное. Уже неведомо, когда он подцепил эту заразу, упиваться опасностью. Но азарт всегда жил в нем. Как и Павел, Наум никогда не впадал в ярость. Угрозу он встречал с холодной решимостью. Именно в те моменты, когда приходилось балансировать на лезвии бритвы, и проявлялись его еврейская хитрость, русская сметка и находчивость. Впервые, наверное, это было явлено во время хуангуаньского инцидента, когда он подрывал поезд Джан Цзулиня, диктатора Маньчжурии, когда замещал резидента в Испании, когда ликвидировал Троцкого в Мексике. Да, наверное, это было важно. Находиться в отрыве от родины. За границей все чувства обостряются. А уж если ты нелегал, тут уж волей-неволей научишься думать быстро, четко, отрешаясь от земного, как математик или шахматист. Эйтингон задумался. Геринг. Собственно, если правильно выговаривать, то звать рейхсмаршала Геринг. Ну и так сойдет. Раскабанил Герман не потому, что он ел много. Его ранили в пах, еще когда Гитлер был молод, а нацисты были шпаной. Нарушился обмен веществ в организме, и стал Геринг жреть. А убивать его есть за что. Нет, неправильно сказал. Это не убийство и даже не ликвидация. Это казнь. Заслуженная. Именно Геринг создал гестапо и первые концлагеря. Именно он подписал документ об окончательном решении жидовского вопроса. Попросту говоря, об уничтожении 20 миллионов евреев. Никто более в Германии не нахватал столько чинов и званий, как Айзен, то бишь «железный», как прозвали Германа. Бесстрашный авиатор в 20-х. К 41-му Геринг стал рейхсмаршалом Великогерманского рейха. Это звание было введено специально для него. Более того, Гитлер официально назначил Геринга своим преемником в случае смерти, что само по себе говорит о величайшем доверии фюрера. Эйтингон тщательно проработал план всей операции с Судоплатовым. И сейчас, перебирая его по пунктам, он не находил никаких узких мест. Должно сработать. Но вот сработает ли? План, как и любая теория, не всегда выдерживает испытания практикой. Товарищ майор госбезопасности, Наум вынырнул из своих дум и посмотрел на командира подлодки. Что случилось? Акустика обнаружила шумы прямо по курсу. Мы поднялись на перископную глубину. В общем, замечен Z-34, эсминец. И что? Потопить бы? Ну, конечно. А как же? А вдруг операции помешает? Товарищ капитан, торжественно сказал Эйтингон. Гибель немцев нам помешать не сможет. Топите. «Есть!» — улыбнулся командир «Щуки». Вскоре по лодке разнеслось. Боевая тревога, торпедная атака. По местам стоять! Акустики доложили исходные. Курс цели 140 градусов. Скорость 25 узлов. Торпедный отсек — подготовить аппараты к стрельбе. Есть! Трубы заполнились водой. Морячки уравняли давление и открыли передние крышки торпедных аппаратов. Самый малый вперед. «Боцман, лево руля 10». Так держать. Приготовить к торпедной стрельбе первые и третьи аппараты. Штурман выдал данные для стрельбы. Курс цели 180 градусов. Дистанция 18 кабельтовых. Угол упреждения 20 градусов. Прицеливаем корпусом. Рулевой 20 градусов влево. Есть 20 градусов влево. Торпедисты товсь. Есть товсь, бодро ответил старший торпедист. Глубина хода торпеды 3 метра. Скорость 33 узла. Щука плавненько довернула корпусом упреждения. Торпедисты обеими с промежутком 4 секунды пли. Торпедист нажал рычаг пуска. С шорохом, шелестом, бульканьем. Хищная самоходная мина ушла. Толчок. На счет 4 лодку покинула вторая торпеда. Еще толчок. В уравнительных цистернах зажурчала набираемая вода. Трюмные уравновешивали лодку. Старпом следил за секундомером. 501, 502, 503. Снаружи по корпусу лодки послышались слабые щелчки. Это заработал гидролокатор эсминца. Поздно. Ахнул первый взрыв. Чуть позже грянул второй. Командир приник к перископу. И вот его небритая щека дернулась, кривя рот в злорадной ухмылке. Тонут гады. Ура! Разнеслось по отсекам. По местам стоять, всплываем в крейсерское. Лодка пошла вверх и вперед. Отдраить внутренний люк. Свежий морской воздух проник в затхлость отсеков. Двигатели запустить. Левый дизель на зарядку, под правым полный ход. Провентилировать отсеки вахтенному и сигнальщику на ходовой мостик. Все люки в переборках между отсеками подводники распахнули, зацепив крючками. Вот уж где сквозняк в радость. И спросив разрешения, Наум поднялся на мостик. После жаркого нутра подлодки наверху даже зябко было. Зато воздух какой! Наверное, только подводник знает цену тому, чем мы все дышим, и даже не замечаем, что это за удовольствие. Время штормов еще не пришло. Балтика пока не серела угрюмо. Вокруг от горизонта до горизонта плескались волны цвета бутылочного стекла, отдавая больше в черный, чем в зеленый. Заметно покачивало. Щука, идущая поперек волны, колола валы острым носом. Эйтингон поискал глазами торпедированный эсминец и не нашел его. Только обломки указывали на то место, где Z-34, краса и гордость Кригсмарины, изменил курс, пошел вертикально вниз, на дно. «Воздушная тревога!» — прокричал сигнальщик. Со стороны невидимого берега приближалась темная крапинка самолета. «Всем в лодку! Погружаемся!» Наум буквально слетел в шахту, чудом ничего себе не сломав. «Стоп-машина! Срочное погружение!» Командир прильнул к зенитному перископу и разглядел Хейнкель 114. «Погружаемся на 50 метров!» Однако самолет, по всей видимости, заметил таки щуку. Сверху можно разглядеть подлодку, если она находится неглубоко. А сразу нырнуть поглубже, разве что кашалот способен. Эйтингон расслышал увесистый шлепок и вскоре громыхнул взрыв. Сработала глубинная бомба. Подлодку тряхнуло, но ничего серьезного. Еще два взрыва, эти и вовсе слабые. «Потеряли нас», — с облегчением сказал капитан. «Расстроились, наверное», — вздохнул Наум. «Всплывем, может? Ручкой помашем?» Моряки ответили хохотом. Непритязательная шутка разрядила напряжение. И вот наступила ночь, в которую напрягаться пришлось уже Эйтингону. Близилась высадка. Щука подошла к берегу напротив города Грайфсвальд, что недалеко от Штратсунда. Глубины здесь были небольшие, но капитан подвел лодку как можно ближе. Благо погода стояла хорошая, безветренная. Гидрокомбинезон Наум натянул сам, почти без помощи Пупкова. «Но не пуха», — пожелал командиру. «К черту», — ответил Эйтингон. Прошагав торпедный отсек, он обнаружил там парочку своих подчиненных, которых почти не видел в плавании. Испанца Хорхе по кличке Эспада. Уж очень он любил ножи. И чистокровного немца Ганса с мещанской фамилией Мюллер. Оба были коммунистами и спасались от преследования в СССР. Молчаливый и сдержанный, даже Хорхе, они очень не любили Гитлера. Адольф был для них личным врагом, кровником. «Я не убиваю немцев», — говаривал невозмутимый Ганс. «Я истребляю фашистов». «Я первый», — вздохнул Наум и полез в трубу торпедного аппарата. Крышка за ним захлопнулась, а та, что вела вовне, в море, начала открываться. Вода с шумом хлынула внутрь. И Эйтингон стал шустро выбираться наружу. Только пузыри и было видно, они еле-еле отсвечивали тусклым серебром. Вынырнув, Наум тут же повернул краник на баллоне с воздухом, и маленький тючок с надувной шлюпкой стал раздуваться, оформляясь в плавсредство. Рядом вынырнул Пупков, и еще одна шлюпка начала разбухать, раздаваться во все стороны. Ганс и Эспада тоже поднялись к поверхности с ручной кладью, прочными резиновыми мешками с одеждой. «Поплыли», — сказал Пупков, забираясь в шлюпку. Эйтингон влез в другую, помог Гансу и вооружился маленьким веслом. Берег был совсем рядом, и никаких звуков оттуда не доносилось. Дальше к западу виднелись какие-то плоские строения, темные и будто заброшенные. А там, куда греб Эйтингон, только дюны серели с редкими пучками травы. Да, стояло несколько лодочных сараев. Выбравшись на берег, диверсанты разрезали надувные бока шлюпок и притопили их вместе со скафандрами и веслами, завалив камнями в паре метров от берега. Оттряхнув мокрые ноги от песка, Наум натянул носки и обулся. Агент Алмаз обещал оставить в сарае велосипеды и удочки. Проверим. Отворив дощатую дверь, Эйтингон улыбнулся. Все тут. Построив отряд, он внимательно осмотрел каждого. Они выглядели как благонамеренные бюргеры, устроившие выезд к морю. А что, имеют право. По коням, улыбнулся Наум. В Грайфсвальде никто на них не обратил ни малейшего внимания. Оставив велосипеды на стоянке, все четверо степенно прошли на вокзал, где купили билеты на ближайший поезд до Берлина. Среди остальных пассажиров они ничем не выделялись. Предъявленные документы были вполне себе настоящими. А немцы пока не боялись русских. Так это пока. Поезд подали вовремя, минута в минуту. Сели, поехали. Все чинно, благородно. В Берлине было проще всего затеряться в толпе герров и фрау. Столица Рейха выглядела как обычно, словно и не было войны. На трамвае разведчики-диверсанты добрались до тихой улочки в пригороде, где в условленном месте их ждала машина, подержанный Мерседес. Ключи лежали за правым задним колесом. На пыльном заднем стекле пальцем был выведен детский рисунок – человечек и домик. Это был знак. Геринг находится в имении Каренхалле, что в лесу Шорпхайде. Отперев багажник, Эйтингон увидел желаемое – оружие. Винтовка с оптическим прицелом, шмайсеры, несколько гранат и пистолетов, патроны. Едем. Дорога к Каренхалле была недолгой. К представительскому имению Геринга вел шикарный автобан. Лишь за 2-3 километра после поворота дорога сужалась, и там охрана выставила шлагбаум. Но как раз с охраной разведчики-диверсанты встречаться не имели желания, поэтому свернули на неприметную лесную дорогу. Пупкову, ни разу не бывавшему за границей, стоило немалых усилий сдерживать свой интерес. Но вот лес его разочаровал. Массив Шорфхайды больше напоминал городской парк. Весь такой приглаженный, чуть ли не подстриженный. Здесь, наверное, и звери ходят строем. Хотя какие могут тут быть звери? Разве что гестаповцы. Мерседес ехал неторопливо, мотор работал приглушенно. Но к самой ограде замка подъезжать не стоило. Остановившись и забросав машину ветками, группа двинулась дальше, с оружием в руках. Если бы немцам стало известно о списке Судоплатова, о его 4G, то это стало бы поводом усилить охрану Каренхалле, повысить бдительность и все такое прочее. Однако рейхсмаршал был совершенно спокоен. Что могло случиться с ним в самом сердце могущественного, непобедимого великогерманского рейха? Знакомый с планом замка и примерным расположением постов, Эйтингон знал и многое другое. Иные из агентов, скажем, Ольга Чехова, не раз и не два бывали приглашены в Каренхалл и смогли о многом рассказать в своих докладах Судоплатову. Павел не раскрывал сути задаваемых вопросов, но догадаться о том, что задумал главный диверсант Сталина, было несложно. Наум не знал точно, кто первым так назвал Судоплатова. Перефразировав лестную характеристику, данную Отто Скорцини, возведенному в шутливый ранг главного диверсанта Гитлера. Но остроумец попал в точку. Выйдя к ограде, группа разошлась, чтобы осмотреться. У раскидистого вяза собрались и повели короткий разговор. «Снайперу тут делать нечего», — доложил Хорхе. «Покои Геринга выходят во внутренний дворик». «Все охранники у ворот», — сообщил Ганс. «По парку ходят всего двое». «У Геринга гости», — сказал Пупков. «Но народу мало, на стоянке только две машины. Водители спят внутри». «Дождемся, пока охранники в парке скроются за замком», — решил Наум. «И идем в гости. С собой берем только пистолеты с глушителями». «С чем?» — удивился Пупков. «С ПББС». «А, понял». «Готовы? Выдвигаемся». Густой вяз, еще зеленый, скрыл диверсантов, перелезавших через ограду. В парке, ухоженном и чистом, было красиво. Везде расставлены статуи и беседки, проложены аллеи. Короткими перебежками группа добралась до замка и проникла внутрь через дверь, к которой обычно подвозили снеть. Выбравшись в коридор, Эйтингон поднялся на второй этаж и прошел в соседнее крыло. Тут все стены были увешаны полотнами, наворованными в зонах оккупации. Из двери неожиданно появился немецкий офицер без фуражки, с задумчивым видом жевавший пирожное. Он очень удивился, встретив целую компанию с пистолетами. Пуля в лоб уняла его нездоровый интерес. Возле кабинета Геринга крутился секретарь в полковничьих погонах. Полковник даже не увидел того, кто его убил. Хорхе метнул нож, всаживая его в шею секретарю рейхсмаршала. «Готов!» Выдохнув, Наум открыл высокую, отделанную золотом дверь и перешагнул порог обширного кабинета Геринга. Он очень боялся, что хозяина внутри не окажется, и даже обрадовался, обнаружив в кресле за столом грузного Айзена в белом кителе с желтыми отворотами. Геринг поднял голову, и на его жирном лице отобразился ужас. В последние мгновения жизни рейхсмаршал понял, кто за ним пришел. «Алес капут, Швайнхунд!» — улыбнулся Эйтингон и нажал на спуск. Пуля вошла Герингу в левый глаз и вышла, забрызгав высокую спинку кресла. «Уходим!» В коридоре послышались громкие голоса. Увидеть убитого секретаря проходившие не могли. Хорхе с Гансом затащили его в кабинет. «Прошли!» — шепнул Старлей. Эйтингон кивнул. Выскользнув из кабинета, великолепная четверка удалилась по-английски, через ту же дверь, в которую и вошла. В парке пришлось истратить пару патронов. Охранники справно несли службу. Вслед за людьми-стражами возникли псы. Пара черных ротвейлеров бесшумно выпрыгнула из кустов, горя желанием кусать и рвать. Их встретил Хорхе. С изяществом Тореадора он полоснул ножом по мощной шее одной собаки, а затем обратным, молниеносным движением всадил клинок в горло второй. Вытерев нож о шерсть, он тонко улыбнулся. Наум мотнул головой. «За мной!» Преодолеть ограду удалось без труда. А вот около машины Эйтингон обнаружил парочку солдат, деловито потрошивших багажник. Обнаружив там винтовку, парочка всполошилась. И один побежал к имению за подмогой. Не добежал. Ганс отличался хорошим глазомером и твердостью руки. Другого, служаку, убрал Пупков. Сначала в грудь, потом в голову. «Едем. И быстро, пока тут не всполошились». Мерседес успел проехать половину пути до Берлина, когда впереди мелькнули черные машины. В последнюю секунду Пупков, сидевший за рулем, сумел свернуть с дороги и углубиться в лес. Через 100 метров показался параллельный проезд. «Узкий, но гладкий». «Ушли вроде», — выдохнул Пупков. «Мы только начали», — хмыкнул Эйтингон. Свернув у чистенькой, словно игрушечной деревушки, автомобиль выехал к району Панков, застроенному богатыми особняками, и затерялся в предместьях. Бросив машину возле какого-то дома, диверсанты воспользовались трамваем, походили по магазинам, приоделись, запаслись саквояжами и чемоданчиками, после чего отправились в аэропорт в Темпельхоф, где купили 4 билета на рейс Люфтганзы в Софию. Все чинно, благородно. В Болгарино ум не задержался. Тайными тропами он вывел свою труппу в Турцию, которая пока еще сохраняла нейтралитет. Заместитель советского резидента в Стамбуле свел Эйтингона со старым контрабандистом Мустафой, готовым помогать хоть красным, хоть коричневым, лишь бы те платили. Наум купил билеты за золото, и потрепанная шхуна Мустафы покинула Стамбул темной ночкой. На другой день парусник высадил диверсантов на берегу Крыма, где их и сцапали пограничники. Пришлось Эйтингону отпарывать подкладку, где на шелковой ткани был отпечатан мандат за подписью Берии. Это подействовало. Через 3 дня группа вернулась в Москву. В день покушения немецкие газетчики и дикторы молчали. Видимо, Геббельс обдумывал, как ему подать печальную новость. А через сутки газеты и радио скорбным, сдержанным тоном сообщили, что великий сын Германии, рейхсмаршал Герман Геринг, скоропостижно скончался после продолжительной болезни. Начштаба ЗАП ОВО М. Пуркаев, остатки танковой роты, в которой служили братья-белорусы Кричевцовы, Минай, Елисей и Константин, прикрывали отход полка. Танк Т-34, единственный в роте, метался с одного фланга на другой, отражая наседавших немцев. Гитлеровцы, видя неуязвимость нашей 34-ки, шарахались от нее в стороны. Однако спастись им не всегда удавалось. Уже два их танка горели, некоторые были подбиты. Но потом из Т-34 огонь становился все реже и реже. Видимо, кончались боеприпасы. Враги поняли это и насели на 34-ку со всех сторон. С близкого расстояния вражеский снаряд пробил бортовую броню танка Кричевцовых, и он загорелся. Но спасаться из него, видно, никто и не думал. Тут и произошло совершенно неожиданное для немцев. Механик-водитель машины, видимо, по приказу командира танка, выжил из горящей машины полную скорость и ринулся на пролом сквозь кольцо врагов. Послышался страшный удар, скрежет, а затем оглушительный взрыв. Столб дымного пламени взметнулся к небу, разметав по сторонам танковые башни, гусеницы, листы брони.